хватать его за хвост, но так, чтобы не пострадать от его могучих задних ног, которые могут и насмерть зашибить. Пленник будет прыгать на месте до тех пор, пока не выдохнется, или пока кто-нибудь из ваших товарищей не подоспеет на помощь и не ухватится за какую-нибудь другую часть тела животного. Действуя таким образом, мы скрутили всех кенгуру одного за другим. Солнце нещадно палило, и бедняжки тяжело дышали и обливались потом от жары и усталости. На каждого кенгуру осторожно надели аккуратные целлулоидные воротнички разных цветов и с разными номерами, после чего пленников поочередно вынесли из загона и отпустили. Большинство из них, не скрывая радости, сразу пускалось вскачь. Но один кенгуру ростом поменьше застыл на месте с отупелым взглядом, когда его опустили на землю. Гарри подошел и легонько шлепнул его. Кенгуру тотчас в ярости повернулся к нему и завязался на редкость потешный боксерский поединок. Гарри наступал на кенгуру, стараясь прогнать его, а тот пытался подловить Гарри на удар. А так как кенгуру был вдвое меньше человека, это напоминало отважный поединок Давида с Голиафом. В конце концов, кенгуру решил, что выпустить Гарри кишки не удастся, и с явной неохотой поскакал вдогонку за своими сородичами. Теперь уже совсем немного оставалось ждать родов, и мы поселились в мотеле, расположенном менее чем в километре от лаборатории. Ох, и задала нам жару эта Памела! 3 дня подряд. Одна за другой следовали ложные тревоги, причем она устраивала их с таким расчетом, чтобы вконец расстроить нам нервы. Стоило нам сесть за стол, или лечь в ванную, или погрузиться в сладкий сон, вдруг срочный вызов телефону. И Джефф сообщает, что по всем признакам Памела собирается рожать. Мы начинали лихорадочно одеваться. Если новость застигала нас в ванне или в постели, выскакивали со всем снаряжением во двор, втискивались в лендровер, и машина с ревом срывалась с места. Наше странное поведение явно заинтриговало владельца мотеля и других постояльцев, и они стали поглядывать на нас с опаской. Пришлось во избежание недоразумений объяснить, чего мы добиваемся. После этого все начали болеть за нас и дружно бросались к окнам с поощрительными возгласами, когда мы неслись к лендроверу, роняя в торопях части снаряжения и сбивая друг друга с ног. «А примчимся к загону?» Памела, как ни в чем не бывало, уплетает какое-нибудь лакомство и с легким недоумением смотрит на нас. С какой-то стати мы удостоили ее новым визитом. Наконец, однажды вечером, владелец мотеля ворвался в столовую, где мы в это время обедали, и сообщил, что Джефф Шерман только что позвонил и сказал, что у Памелы вот-вот начнутся роды. Это уж совершенно точно. Опрокинув бутылку вина и разметав по полу салфетки, словно осенние листья, мы пулей вылетели из столовой, провожаемые криками «давай» и пожеланиями удачи. Крис сгоряча так быстро тронул машину, что я еще стоял одной ногой на земле, когда он дал газ. С невероятным усилием, едва не вывихнув позвоночник, я ухитрился подтянуть ногу, и мы понеслись по дороге к лаборатории. Ну, на сей раз без обмана встретил нас Джефф, я абсолютно уверен. Памела не могла выбрать лучшего времени. Стоял кромешный мрак, было страшно холодно, и все покрывала обильная роса. Мы поспешно развесили дуговые лампы и установили камеры. Памела сидела, прислонясь к ограде, и предусмотрительно чистила передними лапами свою сумку. Она делала это очень старательно, тщательно вычесывая когтями шерстку. Если не следить за сумкой, в ней накапливается липкое вещество вроде серы в наших ушах. Это вещество Памела и извлекала теперь. Мы засняли ее за работой, потом сели и выжидательно уставились на роженицу. Чистка продолжалась еще с полчаса, затем Памела удрученно посмотрела вокруг и удалилась в другой конец загона, чтобы подзакусить. «Похоже, придется немного подождать», — сказал Джефф. «А вы уверены, что это не очередная ложная тревога?» — спросил я. «Нет-нет, теперь уж точно. Она не стала бы так тщательно чистить сумку, если бы не готовилась рожать». Поеживаясь от холода, мы глядели на Памелу. Памела, мерно работая челюстями, глядела на нас. «Зайдем пока в будку», — предложил Джефф. «Там потеплее, а то, если руки окоченеют, вы не справитесь с камерами».